Цена раритета. Ломаковский музей недалеко от метро Люблино на Краснодарской улице. Рядом торговый комплекс «Москва», совсем под боком кафе «Минутка». Говорят, место хорошее, Т-образный перекресток, все такое, наверное. Хорошая ограда, охранник. Потом и Дмитрий Ломаков появляется. Мы прошлись по музею и территории, которая музею принадлежит. Если бы мы не беседовали пару часов перед этим, если бы Дмитрий не рассказал про все, я бы сказал «хаос». Но теперь, когда уже многое знал, виделась мне чрезвычайно сложная конструкция, как бы частично замороженный объект, заархивированная экспозиция, готовая развернуться в любое удобное время. А почему прямо сейчас неудобное? Но вот об этом мы и говорили с Дмитрием Ломаковым. Дмитрий, что сегодня представляет собой музей как предприятие? Сегодня в музее работают 3 человека, включая меня. Должность билетера совмещена с должностью смотрителя зала, зарплата около 5000 рублей. Разумеется, приходится выполнять и другие функции, дворником быть, например. Справедливости ради надо сказать, что цена входного билета 100 рублей для взрослого и 50 для ребенка достаточно высока. С учетом, что помещение не отапливается, осенью и зимой это в общем проблема. Нет буфета, нет каких-то обычных для государственного, например, музея вещей. Не отпугивает это посетителей. А я не считаю, что цена высокая. Хотя бы потому, что доход от продажи билетов покрывает стоимость не всех даже коммунальных услуг, электричество, водопровод и телефон, а, скажем, на отопление уже нету. А от билетов какой доход? За несколько лет наблюдаю такую статистику. В среднем в день 10-20 посетителей. Месячный доход колеблется от 20 до 28 тысяч рублей. Но кроме коммунальных услуг, вы понимаете, есть еще масса потребностей у музея. Кроме поддержания этого 500-метрового зала, первого из 10 по проекту, нужны средства на развитие, на благоустройство. Все это деньги, которые надо найти, надо заработать. От государства, от города мы ничего, ни копейки не получаем. Вон дорожку до входа недавно забетонировал. Обошлось в 9500 рублей. Чтобы музей полностью формировал бюджет от продажи билетов, они должны стоить не 100, а 700 рублей. И то на все не хватит. Мировой опыт подтверждает, нет рентабельных музеев. Ни частных, ни государственных. Даже самые успешные, самые богатые музеи работают без плюса. Я переписывался с крупнейшими автомобильными музеями мира. Там есть пожертвования, гранты, там есть возможность устраивать специальные акции. У меня элементарно нет средств, чтобы поставить одного человека у входа, организовать ресепшн для подобных акций, чтобы с каждым посетителем можно было работать. Музей в финансовом смысле – это черная дыра, то есть даже если собирать по 700 рублей за билет, этого мало. Наш музей уникальный, я бы даже сказал академический, тут не просто старинные автомобили. Детали в выставочных экземплярах аутентичные. По нашим экспонатам можно изучать историю автотехники, вообще развитие конструкторской мысли первой половины 20 века. Так вот, реставрация одного старинного музейного автомобиля стоит от 300 до 700 тысяч рублей. И отремонтированный автомобиль нужно поддерживать в хорошем состоянии. Сколько экспонатов в музее? 50 автомобилей и мотоциклов под крышей и около 150 старинных автомобилей на открытой площадке. И еще по сараям и гаражам по всей Москве штук 50-60 особо ценных машин, которые на улице совсем хранить нельзя. Дмитрий, а вы можете оценить стоимость коллекции? Даже не буду разговаривать на эту тему. Я серьезно отношусь к своей коллекции. Она вся целиком состоит на госучете, как памятник истории и культуры. У нас есть такие автомобили, которым позавидует любой автомобильный музей. Mercedes-Benz 540 SKL 36 года. Двухместный 6-метровый кабриолет, выпущенный в единственном экземпляре. Вероятно, самый ценный Mercedes в мире. Хорьх 853. Автомобиль года парижского салона 35 года, принадлежавший Герману Герингу. Mercedes-Benz 540K 35 года, обслуживавший Йозефа Геббельса. Mercedes-Benz 320 39 года, обслуживавший семью Мартина Бормана. Царь-автомобиль ЗИС-110 в родной краске, подарок Сталина Алексею I. И еще много, действительно много раритетов. Как их оценить? В Третьяковке ведь не будут всерьез оценивать экспонаты. Нет, это пустой разговор.